Глава 10. 20 июня. 8 часов утра. На безоблачном небе сияет солнце. Я еще не подходила к постели, я еще не смыкала усталых глаз. Из того же окна, из которого вчера я смотрела в ночную тьму, смотрю сегодня на яркий утренний свет. Я считаю часы, прошедшие с тех пор, как я вернулась в свою спальню. Эти часы кажутся мне неделями. Вероятно, прошло немного времени, но каким долгим оно кажется мне. С той минуты, как в темноте я опустилась на пол своего будуара, продрогшая и промокшая насквозь, бесполезное, беззащитное, панически напуганное существо. Я не помню, когда пришла в себя. Не помню, как добралась до спальни, зажгла свечу и начала искать, забыв, как это ни странно, где оно лежит, сухое белье и одежду, чтобы переодеться и хоть немного согреться. Я помню, что я это сделала, но когда именно, не помню. Как случилось, что я перестала дрожать от холода и начала гореть от нестерпимого жара? Наверное, это произошло еще до рассвета. Да, помню, я слышала, как пробило 3 часа. Помню, как удары башенных часов пробудили мое дремавшее сознание, и я с необыкновенной ясностью представила себе все, что произошло. Помню, как я решила держать себя в руках и терпеливо, час за часом, ждать первого удобного случая, чтобы вырвать Лору из этого ужасного дома, не подвергаясь опасности, что нас сразу поймают и вернут обратно. Помню, как начала убеждаться, что разговор этих двух злодеев не только полностью оправдывал наш побег, но и давал нам в руки оружие борьбы с ними. Помню, это побудило меня немедленно записать их слова в точности, как они были сказаны, пока слова эти не изгладились из моей памяти. Все это я помню ясно, в голове моей еще нет путаницы. Я пришла в спальню с пером, чернилами и дневником до рассвета, села у открытого окна, чтобы немного охладить свою пылающую голову, и писала непрерывно, все быстрее, все неутомимее, пока не начал просыпаться дом, пока не забрезжило утро. Это я помню так ясно. Я начала писать при свече, а доканчивала эту страницу при солнечном свете нового дня. Почему я продолжаю сидеть за столом? Почему продолжаю утомлять мои воспаленные глаза и бедную голову? Почему бы не лечь и отдохнуть? Почему бы не попытаться утишить во сне жар, снедающий меня? Я не смею. Страх страшнее всех других страхов овладел мной. Я боюсь этого жара, который жжет мою кожу. Я боюсь этого пульсирования и боли в голове. Если я лягу сейчас, хватит ли у меня силы сознания, чтобы снова подняться? А этот дождь, этот жестокий дождь, из-за которого я так продрогла вчера ночью. 9 часов. Пробило 9 или 8 ударов. Кажется, 9. Я опять трясусь, дрожу в нестерпимом ознобе на жарком летнем воздухе. Спала ли я, сидя здесь? Не знаю. О, Господи, неужели я заболею? Заболеть в такое время? Моя голова, я так боюсь за свою голову. Я еще могу писать, но все строчки сливаются вместе. Я различаю слова. Лора. Я пишу Лора и вижу написанное слово. Сколько было ударов? 8 или 9. А как мне холодно. Какой дождь лил вчера ночью. Эти удары часов, удары, я не могу сосчитать их, все время отзываются в моем мозгу. Примечание. На этом запись в дневнике перестает быть разборчивой. Последующие несколько строк содержат в себе обрывки фраз вперемешку с кляксами и росчерками пера. Последние отметки на бумаге отдаленно напоминают буквы «Л» и «А», то есть имя «Леди Глайд». На следующей странице дневника другая запись. Почерк мужской, крупный, размашистый, твердый, четкий. Запись помечена датой 21 июня и содержит следующие строки.